Даже Эли Зальцберг и Джилл Эппл прилетели, соответственно, с восточного и западного побережья. Мэнди вместе с Джилл Эппл нашли Ирине толкового адвоката. Чиновники стояли на том, что ленивые пчелки и ценные бумаги Уилсона должны быть конфискованы, как преступным путем нажитое имущество. Но с формальной точки зрения осторожный Уилсон так ловко замел гашишное происхождение своего капитала, адвокат так истово отрабатывал свой кругленький гонорар, что в итоге практически все отошло вдове. Хотя и последнему дураку было ясно, что трагедия в Кулпепере дел рук Уилсона, не было ни единого доказательства против него. Таким образом, и с этой стороны государство не могло наложить лапу на его капитал. Ирина писала. Ее английский язык, немного подправленный компьютером, был уже вполне сносен. На ранчо с Украины перебралась вся моя семья, 6 человек. Мест достаточно для всех. У нас грандиозные планы. Мы с дядей Виктором, который и в Одессе был большим мастером прибыльных гешефтов, встречались с племенным советом резервации. Когда-то земля, на которой стоят ленивые пчелки, принадлежала индейцам паиутам. Это подтверждено условиями договора 1847 года, но была отнята правительством и передана баптистам в 20 веке. При современной тенденции поправлять былые несправедливости есть юридическая возможность вернуть землю паиутам. Нужно только серьезно побороться. Вы спросите, почему я готова заботиться об индейцах себе в ущерб? Во-первых, народ такой жалкий, а во-вторых, мне от этого будет прямая польза. 3 миллиона, конечно, деньги, однако надолго ли их хватит? А если раньше будет принадлежать племени, оно станет формально частью резервации, где разрешены азартные игры? Не занимайся, Джек, досужими глупостями типа уничтожения цивилизации на всей планете. Он бы и сам сообразил, каким золотым дном могут стать ленивые пчелки. На ранчо мы организуем небольшое казино для избранных, но основные доходы пойдут от игрального сайта, который мы откроем в интернете. Я буду, конечно, менеджером всего этого. Чудесная идея. И племени хорошо, и я в накладе не останусь. Еще одна прекрасная большая-большая новость. Я беременна и скоро совсем рожу девочку. Я буду счастлива, если вы станете ее крестным отцом. Огромное спасибо за вашу помощь. И что вы застряли в этой Африке. Возвращайтесь в Штаты, то так замечательно. Чего жизнь тратить на каких-то негров? Целую, Ирина. Худшие опасения Берка оправдались. И на этот раз его гоняли из кабинета в кабинет, словно он нагло добивался чего-то сомнительного, и лично для себя, а не пропуска для драмовой гуманитарной помощи пухнущим от голода соотечественникам этих чиновников. Самое комичное, когда он отправится в путь и будет неминуемо проезжать по районам, занятым повстанцами, подпись столичного чиновника может оказаться поводом для расстрела. Но Берг давно отвык бояться. На любом контрольно-пропускном пункте любой 12-летний мальчишка с автоматом мог ни с того ни с сего озвереть и наградить очередью. Если постоянно думать об этом, или рехнешься, или постыдно убежишь из Африки, поэтому он не думал. Зато было нестерпимо просиживать штаны на стульях министерских коридоров в ожидании чиновной милости. В Берке поднималась лютая злоба, когда он представлял, что именно в этот момент не так далеко от столицы какие-то негры умирают от голода и по европейским меркам почти в 2 счета излечимых болезней. Под вечер он все-таки получил нужную подпись. На следующий день можно было наконец выезжать. Выжатый как лимон, он вернулся в номер отеля. Как во всех дешевых африканских отелях, воздух и здесь скрипел на зубах, под потолком подвизгивали лопасти вентилятора. Но пыль Берка не сердила, для него она была неизбежным атрибутом Африки. А под всхлип и вентилятор он давно научился засыпать, тоже своего рода колыбельный. Берг почистил зубы, плеснув на щетку воды из бутылки, потом лег в кровать и опустил москитную сетку. В последние недели, где бы он ни ночевал, в отеле или на походной койке, или на сиденье бронетранспортера, ему больше не требовалось набиваться до одурения, чтобы заснуть. Он засыпал легко и радостно, с дивным предчувствием. Много месяцев назад он жестоко ревновал Томми Ахерна за то, что Кейт приходит только к нему. Но едва Берг приехал в Африку, она вдруг стала являться ему каждую ночь. Упоительное облегчение. Она была жива и здорова, она была весела и остроумна, и они много болтали о ее работе в Африке, о том, что делает он. Иногда она становилась серьезной, и, говоря о прошлом и будущем, ласково успокаивала Майка. «Мы живем только в настоящем, душа моя. Прошлое прошло, а будущее еще не наступило. Но если настоящее длится вечно, значит, вечная наша любовь». Иногда, если он очень-очень старался, она оставалась с ним до утра и только на рассвете растворялась в густом африканском воздухе. За две недели до того дня, когда Лука Чеплак намеревался торжественно передать записные книжки своего отца институту Теслы, пожилой учитель физики погиб при пожаре, который уничтожил его дом на озере Блет. Причины возгорания остались невыясненными. А что случилось с брошенной в Сан-Франциском подземном гараже эскаладой на заднем сиденье, которое дремлет под одеялом портативный трансмиттер, это и поныне неизвестно. Конец книги.